Особняк Кэндаллов. Квартал Ковентри. Конрад Диксон, герцог Кэндалл, не имел обыкновения долго спать. Как бы Конрад ни мечтал о том, что, вернувшись домой после военной кампании, где он провел почти 2 года в окопах в ожидании неминуемой гибели, своей или же врагов Далмарка, он станет валяться в кровати до полудня, ведя праздную жизнь владельца огромных земельных наделов и процветающих семейных предприятий. Из этого ничего не вышло. Стоило вернуться, как эти самые владения и предприятия, а заодно и обязательства главы рода, вцепились в него безжалостными ледяными пальцами. Каждое утро вытряхивали его из постели ни свет ни заря. После чего душили любые попытки предаться праздной лени, требуя уделять себе постоянное внимание. Решать вопросы и проблемы. Именно поэтому вставать Конрад привык сразу после рассвета. Затем, после привычной тренировки с Сильвой, с головой окунался в работу. В чем-то Конрад даже завидовал младшему брату Ричарду, получившему после смерти отца лишь скромный титул барона Корнельского, один из столичных домов, небольшое загородное поместье и приличную ренту. Напрасно Конрад уламывал Ричарда, сулил тому половину прибыли, уговаривая разделить с ним ответственность, занявшись семейными предприятиями. Брат, посмеиваясь, категорически отказался. Вместо этого Ричард блестяще закончил юридически, решив идти собственным путем, а не по проторённой отцом, дедом и всей плеядой родни по мужской линии дороги. Вместо боевого факультета магической академии он избрал профессию дипломата. По завершению учебы Ричарда отправили в не слишком проблемную страну, а потом, когда он набрался опыта, то отбыл разряжать напряженность в Искаре. Заодно Ричард выполнял щекотливые поручения императора. Конрад тоже их выполнял, и последняя поездка в западную провинцию как раз была тому подтверждением. Но внезапно император заботился тем, чтобы род Кэндаллов не прервался и даже несколько раз намекнул Конраду, что тому стоит подыскать себе невесту. Брачный сезон начинался уже завтра, но Конрад все еще надеялся избежать скорой женитьбы. Прикинул, что император будет занят послами и принцами сумеречных драконов, поэтому благополучно о нем забудет. Главное, не слишком часто попадаться тому на глаза, а вопрос с наследником Конрад решит и сам. Но не сразу. И не в этом году. Мысль о наследниках внезапно напомнила ему о приятном процессе зачатия. И Конрад с явным удовольствием вспомнил о вчерашнем карнавале. Праздник черни и простолюдинов-драконы, живущие в квартале Ковентри, не слишком одобряли. Зато Конрад повеселился на славу. Особенно, когда он целовал мягкие и податливые губы, той, ради которой отправился на левую сторону Королевского канала. Его порадовало и то, что удалось добиться от нее отклика, а после и страстного ответа. Вчерашние ощущения все еще были сильными и яркими, и тотчас же отозвались в теле приятной волной. Ее зовут Лири Милтон, и Конрад разыскал ее в толпе. Не сказать, что это было простым делом, слишком уж много было вокруг народа, но он привык справляться с трудностями. Особенно если награда оказалась настолько приятной. Ну что же, сегодня он найдет Лири Милтон еще раз. Точно так же, как сделал это прошлой ночью. Затем снова ее поцелует еще и еще раз. Вполне возможно, у них все зайдет намного дальше. Из приятных мыслей его вырвал стук в дверь, после чего в спальню вошел Эдгар, одетый в золотисто-зеленые цвета Кэндаллов, с подносом и торжественным выражением на лице. Невозмутимый камердинер служил еще у отца Конрада, а потом продолжил работать и у него, давно уже став неотъемлемой частью семьи, пережившей страшную трагедию. Герцог Ральф Кэндалл героически погиб во время 8-летней войны, и мама с трудом перенесла это известие. Почти 2 года она пребывала в полнейшем отчаянии, и братья боялись, что могут потерять еще и ее. Но вдовствующая герцогиня все же нашла в себе силы жить дальше, после чего посвятила свое свободное время и неуемную энергию благотворительности. Семейное состояние позволяло ей тратить приличные суммы на сиротские приюты и лечебницы, которые она возводила одну за другой в память о дорогом муже. «Ваш кофе и завтрак, милорд», — поклонившись, произнес Эдгар. Подойдя с подносом, он позволил себе что-то похожее на эмоцию. «Сегодня вы проснулись позднее обычного, ваша светлость». «Уже встаю», — сообщил ему Конрад. Отбросив одеяло, он собирался было вскочить на ноги, но застыл, заметив на лице Эдгара что-то похожее на улыбку. Это было довольно неожиданно и, пожалуй, насторожило его даже больше, чем если Эдгар принес ему известие о нападении на Далмар Кескарцев. «Поздравляю вас, милорд», — произнес камердинер. «Что прикажете подать на обед в честь такого праздника?» «Какого еще праздника?» — промелькнуло в голове у Конрада. Вряд ли Эдгар имел в виду вчерашний карнавал. Здесь, в Ковентре, подобные народные гуляния мало кого интересуют. Неужели он забыл о дне рождения Ричарда, мамы? Или же, не дай боги, императора? Его жены или же маленького заср... Вернее, заноза в заду всех придворных, наследного принца Хайдена? «О чем ты, Эдгар?» Так и не вспомнив, поинтересовался Конрад. «Какой еще праздник?» «Ваша помолвка, милорд», — бодро произнес камердинер. «Или же это брачные татуировки? Простите, зрение порой стало меня подводить». Конрад недоуменно скосил глаза, уставившись на свою правую руку. Поморгал растерянно, потому что от запястья до локтевой впадины виднелась часть брачного узора и руны, которые должны окончательно проявиться, когда его рука соприкоснется с рукой законной супруги. «Не может такого быть», — сказал он себе. «Это попросту невозможно». Но он не стал тереть свою руку, проверяя, уж не снится ли ему. В присутствии Эдгара Конрад посчитал такое за проявление малодушия. И даже не жахнул по татуировке огненным заклинанием, хотя на мгновение ему захотелось сделать именно это. Подавив панические мысли, Конрад принялся размышлять. «Демоны ада. Выходит, он женился еще до того, как император приказал ему это сделать. Но когда? И на ком?» Впрочем, сомнений не оставалось. Это произошло вчера ночью на карнавале четырех стихий. Брак был заключен во время глупого обряда в священной роще и подтвержден обжигающим поцелуем Лири Милтон. И пусть дальше поцелуя у них не зашло, но в том, что брачные татуировки настоящие, Конрад не сомневался. «Вот что, Эдгар», — произнес Конрад, — «держи-ка язык за зубами. В доме никто не должен об этом узнать». И показал ему руку с проклятой татуировкой. «Обижаете, милорд», — отозвался камердинер. «Особенно моя мама», — добавил Конрад, хотя вдовствующая герцогиня была далеко от столицы. Мама уже много раз требовала невестку и внуков, но, конечно, исключительно от Конрада, а не от Ричарда. Младший брат вновь проскользнул между пальцев, избежав и этой проблемы. «Не сомневайтесь во мне, милорд», — невозмутимо отозвался Эдгар. «Я буду нем, как могила его императорского величества Густава II». К великому императору Далмарка, чье царствование прошло под знаком мира и процветания, часто взывали прорицатели, пытаясь выведать удивительные секреты его правления. Но тот унес их с собой в иной мир, и даже некроманты не помогали. В другой раз Конрад оценил бы юмор пожилого камердинера, но не сейчас. «И вот еще, позови мне доктора Каннелли», — приказал ему, после чего откинулся на подушку и застонал. Практикующий маг и друг их семьи жил по соседству. Каннелли не только лечил почти всех обитателей Ковентри, но мог дать дельный совет, опираясь на жизненный опыт и богатейшие знания почти во всех сферах. Именно у него Конрад решил спросить, какого демона с ним произошло. Он вовсе не собирался жениться так поспешно, и уж тем более на простолюдинке Лири Милтон. Хотя девушка была удивительно красивой и произвела на него самое приятное впечатление. Как только он ее увидел, так сразу же и произвела. Засела занозой в голове еще с волчьего дола. Но он надеялся лишь на приятные встречи, легкий флирт, жаркие поцелуи или более близкое знакомство, планируя когда-то в отдаленном будущем взять в жены наследницу драконьего рода, чтобы не прерывать свой, тоже драконий. И теперь на его руке вот это. Хотя тот ритуал был шуточным, все в Ковентре, если у них хватало ума посещать школу или же слушать учителей, знали, что венчание внучки Лтейна ничего не значило. И как это понимать? Уже полностью одетый, он ткнул под нос маленькому седому старичку свою руку. Тот вошел в его спальню, принеся с собой черный лекарский чемоданчик. Поставил на стол, затем с деловым видом достал стетоскоп и набор скальпелей с мензурками для кровопускания. Но Конрад серьезно сомневался, что эти процедуры помогут в случившейся с ним незадаче. Вот и доктор засомневался. Замер растерянно со стетоскопом и скальпелем. «Объясните мне, Каннелли, как такое могло появиться на моей руке?» Тот кашлянул явно от неожиданности. «Подозреваю, вы можете это сделать намного лучше моего, молодой человек». Подойдя, доктор с растерянным видом потыкал пальцем в сине-фиолетовый узор на руке Конрада. «Брачная татуировка. В этом нет никаких сомнений. Похоже, я видел у вашего отца, она появилась через пару часов после того, как он обменялся клятвами верности с вашей матушкой в храме Вечности. Как вы знаете, молодой человек, я был у них свидетелем, и мне доверили нести к алтарю брачные браслеты. А потом я принимал роды вас и вашего брата. Знаю, Каннелли. Первое, что я увидел на этом свете, было ваше лицо. То-то я орал, как резанный», — пробурчал Конрад, «потому что в их семье это стало чем-то вроде поговорки». «Но когда же вы успели?» — накинулся на него Каннелли. «И почему вы не поставили меня в известность о собственной свадьбе? Чем я провинился, не заслужив вашего доверия, милорд?» «Потому что, выходит, я и сам не заслужил собственного доверия. Мне ничего об этом не известно», — рявкнул Конрад. Покривил душой, не без этого. «Но скажите мне, Каннелли, разве подобная татуировка могла появиться без моего согласия?» «Не могла, молодой человек. Если только вас опоили или же заставили принести брачные клятвы под ментальным или физическим внушением. Но даже в этом случае подобное вряд ли бы могло иметь место. Драконьи боги оберегают своих детей и во время вступления в брак принимают только свободное волеизъявление. Я читал об этом в самых достоверных источниках». «Не было никакого свободного волеизъявления», — мрачным голосом сообщил ему Конрад. «Хотя оно было». «Не знаю, что вам и сказать, молодой человек», — задумчиво произнес доктор. «Не называйте меня молодым человеком. Вы правы, милорд. Теперь вас, как женатого...» Конрад застонал, и это был стон отчаянного непонимания. «Прошу вас, Каннелли, называйте меня по имени». «Хорошо, Конрад. Судя по всему, вам требуется моя помощь». «Именно для этого я вас и позвал. Вы несказанно догадливы, Каннелли», — пробормотал он язвительно. «Чтобы я смог вам помочь, мне нужны подробности. Буду рад, если вы все же ими поделитесь. Уверен, вы подозреваете, как такое могло произойти». Конрад кивнул. «Скажите, Каннелли, что вы думаете о карнавале четырех стихий?» В глазах доктора промелькнуло понимание. «Его истоки уходят корнями в глубокое прошлое, задолго до появления в этих местах наших крылатых предков. В те времена местные племена поклонялись только старым богам, и я не про это». Конраду вовсе не хотелось выслушивать лекцию по истории. Он жаждал разобраться, а затем как можно скорее решить свою проблему. «Могло ли такое случиться? Каннелли, вчера я участвовал в каком-то глупом ритуале в священной роще и в шутку обвенчался с одной красоткой». Поцелуй, которым они скрепили свой якобы фальшивый брак, был отнюдь не шуточным, но говорить об этом доктору он не стал. «Так-так. И что же вы вчера натворили, молодой человек?» «Говорю же, обвенчался с незнакомкой в священной роще. Обычный ритуал во время Элтейна, чтобы задобрить каких-то там людских духов. Но такого я не ожидал». «Кто она, эта девушка?» «Понятия не имею. Вернее, я знаю лишь ее имя и еще то, что она не из этих мест. К тому же она простолюдинка. Пусть и обладает земной магией, но второй ипостаси у нее нет». А больше ничего про Лири Милтон Конрад не знал, кроме тех вещей, которые он не собирался рассказывать Каннелли. Доктор задумался. «Она должна быть из драконьего рода, иначе брачную татуировку на вашей руке никак не объяснить». «Объясните ее хоть как-нибудь», — Каннелли кивнул. «Где-то я читал, что подобные браки в ночь Элтейна считались заключенными как перед старыми богами, так и перед нашими драконьими предками, если в священной роще венчалась истинная пара. Но почему я об этом ничего не слышал? В школе нам о таком не говорили. Потому что эти праздники для простолюдинов, Конрад. Не наша культура, не наша религия и не наши боги. Никому из драконов и в голову не пришло бы отправиться на карнавал, а заодно и участвовать в вакханалии в священной роще. Если бы был жив ваш отец... Несомненно, он бы меня выпорол, — мрачно отозвался Конрад. Вернее, если бы он был жив, и это случилось лет так 20 назад. Теперь мне самому уже почти 30, поэтому... Девушка не имеет второй ипостаси, в этом нет никаких сомнений. Она не из драконьего рода. Поэтому не может быть моей истинной парой. Тут что-то не сходится, Канелли. Советую вам подойти к этому разумно, милорд. Сперва вам стоит ее отыскать, после чего... Как я могу это убрать? Перебил его Конрад. Есть ли какой-то способ избавиться от брачной татуировки? Доктор надолго задумался. «Если все произошло именно так, как я предположила, других вариантов у меня нет. Получается, вы женились на своей истинной паре и должны этому радоваться. Как вы видите, Канелли, я не особо рад. Вижу, Конрад, поэтому для более полной консультации вам стоит обратиться в храм драконьих богов. Развод с истинной парой. Если честно, никогда о таком не слышал. И я не считаю». Внезапно татуировка на руке Конрада начала бледнеть. Они с Канелли уставились на нее во все глаза и смотрели так долго, пока та не исчезла окончательно. «Хм», — растерянно произнес доктор. «Признаться, это было довольно-таки неожиданно». «И как вы теперь это объясните, Канелли?» «Кажется, развод получила другая сторона», — пробормотал доктор. И сделала это довольно быстро. Другой версии у меня пока еще нет, милорд. Это означает, что я... Подозреваю, вы совершенно свободны, Конрад. Хотя, признаюсь, раньше о таком я не слышал. С истинной парой не разводятся, именно поэтому я настаиваю. Вам все-таки не помешает проконсультироваться в храме драконьих богов. А мне поискать подобные прецеденты в книгах. Затем снова забормотал. Признаться, это нечто немыслимое. На моих собственных глазах исчезла брачная татуировка. Но это же невозможно. Если вы позволите. Мрачный Конрад позволил, а затем смотрел, как Канелли неверяще ощупывал ему руку. Пытаясь найти то, чего больше не было, его обуревали самые разнообразные эмоции. Стоило брачной татуировке пропасть, как Конрад тотчас же мысленно выдохнул, вновь почувствовав себя свободным. Проблема разрешилась сама по себе. Ему даже не пришлось прикладывать к этому никаких усилий. Куда-то идти, с кем-то консультироваться, выслушивая то, что он обречен и выхода для него нет. Да, обречен на брак с простолюдинкой Лири Милтон, которая даже не дракон, хотя она демонически красива и ее так приятно целовать. Настолько, что Конрад поцеловал бы ее еще раз. При этом он внутренне негодовал из-за того, что проблема разрешилась без его участия. Значит, вторая сторона посчитала, что он, лорд Конрад Диксон, герцог Кэндалл, совершенно не подходит ей в качестве мужа. И даже то, что они целовались как сумасшедшие, Лири Милтон не убедила. К тому же она даже не удосужилась поставить его в известность, решив все сама, за себя и за него. Раз так, то он ее отыщет и задаст вопрос. Много вопросов. Заодно и поцелует ее еще раз. Много раз подряд. С этими мыслями Конрад закрыл глаза и мысленно потянулся к маячку, который он оставил на Лири Милтон еще в Волчьем Долу, и по которому он отыскал ее на вчерашнем празднике. Но вот незадача. Маленького пульсара нигде не было. Конрад больше его не чувствовал, потому что того не существовало в природе. Напрасно он взывал к магии и обращался к своему дракону, черпая силы еще и у него, чтобы раз за разом запускать новые поисковые заклинания. Похоже, Лири Милтон избавилась не только от брачных оков, но заодно обнаружила и уничтожила его маячок. Ну что же, это вполне в ее силах. Магическому удару девушки можно было лишь позавидовать. Только вот она не учла одного. Того, что от него так просто не избавиться. Конрад, выставив озадаченного до невозможности Каннелли за дверь, тотчас же приказал подготовить ему карету, проигнорировал намек Эдгара, что он так и не позавтракал. «Позже», — пообещал он камердинеру. «И вот еще немедленно разыщи мне Сильву. Скажи ему, что у нас срочное дело». Пришла пора отправляться по следу. А это герцог Кэндл любил.